Эпилог. 2 года спустя. Тёмка, ну что ты копаешься? В школу опоздаем. Наш дом находился в пригороде, и хоть на машине добираться до Альма-Матер было недолго, но сын умудрялся копаться до последнего. Что поделать, переходный возраст. Иришка, не переживай, Тёмку я сам отвезу. Подошел ко мне Тимур, целуя в лоб. Мне как раз надо в город смотаться. Мы жили в небольшом доме, который снимали в аренду, готовились к переезду в столицу. Долгих 2 года длились суды и разбирательства по делу Матвеевской шайки. Тимур скрыл нарыв, который прорвался наружу такими схемами и гнусными преступлениями, что процесс прогремел на всю страну. А мне пришлось участвовать почти в каждом слушании. Потому и переезд откладывался. Не мотаться же из столицы туда-обратно. Как выяснилось, помимо официального бизнеса, преступная банда, созданная элитой города, занималась и откровенным разбоем. К их услугам были и черные риэлторы, мошенники всех мастей, и бандиты посерьезнее. Оказалось, Сергей охотно промышлял рейдерством, потому и удалось ему почти все местные пансионаты и зоны отдыха подмять под себя. Не упускали своего шанса и остальные. Дело пополнялось и пополнялось новыми фактами, которые ужаснули прокуратуру. Всю верхушку города сняли с постов, и скоро многие из них заняли место на скамье подсудимых. Свидетели, поначалу боявшиеся расправы и уже не верящие в правосудие, постепенно поняли, что настал час расплаты для бандитов, и многие приходили сами, чтобы дать показания. Памятную мне лечебницу закрыли, освободив заточенных в ней неугодных партнеров, бывших жен и любовниц, надоевших престарелых родителей. Они тоже скоро заняли место в суде рядом со мной, давая показания. Спасти удалось не всех. Кто-то умер от передозировки, у кого-то была бесповоротно нарушена психика. Трагедия потрясла город, когда под прицелом камер из больницы выводили залеченных людей, почти потерявших человеческий облик. Полиция боялась самосуда, и врачи доставили в суд под усиленной охраной. Скоро и своего лечащего доктора, и томную медсестру Надежду я увидела рядом с Матвеем и другими фигурантами дела. Не скрою, я не испытывала к ним ни грамма жалости, скорее злорадства. Вот он, закон бумеранга в действии. Мой диагноз сняли. Теперь я не боялась, что Тему заберут органы опеки. И пусть большую часть состояния Матвея конфисковали в пользу государства, нам все же достался дом и неплохая сумма. Как выяснилось, мой муж открыл на меня счет, о котором я и не знала. Как объяснил Тимур, там он просто прятал часть своего дохода, не желая делиться с подельниками. Мутных схем отмывания денег за этим счетом не было, только вложения, потому он перешел в полное мое управление. Неплохое подспорье на первое время. Кого не встретила я в зале суда за решеткой? Верную прихлебательницу моего мужа Аделаиду. Старушка не выдержала потрясения и отправилась в государственную психиатрическую лечебницу. Мои подруги устроили свою жизнь, частенько навещая нас. Даша поступила на дизайнера, по моему совету. Ее отчима нам удалось выселить из квартиры, вернее, разменять их двушку и купить Дарье отдельное жилье. Обучение я ей оплатила. Девушка была совсем на мели, долго восстанавливала документы. Снова стала живой, как говорила она сама. Ей удалось устроиться на работу флористом, и теперь она жила спокойно, как и мечтала. Светлана пошла работать в детский сад воспитателем. И все чаще ее стал навещать Павел, хотя они и скрывали первое время встречи. Думаю, скоро Света и Паша распрощаются со своей холостяцкой жизнью. Тимур первое время жил отдельно, снимал квартиру. Но Тёмка быстро привык к нему, а я была не только безмерно благодарна за спасение. С каждым днем новые, еще неизведанные чувства пробуждались в моей душе. Тимур был очень нежен со мной и терпелив. Я ведь не привыкла ни к заботе, ни к ласке. А теперь по-настоящему ощущала себя любимой. Впервые в жизни. Через 1/2 года мы стали жить вместе, к радости сына. Тот с нетерпением ждал Тимура с работы. Вдвоем они занимались новыми расследованиями. Любимый объяснял тонкости журналистского мастерства. «Сдается, сын мой пойдет по его стопам». А через год Тимур сделал мне предложение. Устроили они все вместе с Темой, как же иначе. Разыграли целое представление. Была и прогулка на катере, ужин в ресторане, лепестки роз, сыплющиеся на нас сверху, когда Тимур преклонил колено, протянув мне заветную коробочку с кольцом. А рядом с сияющими глазами стоял мой сын. Он ведь тоже впервые ощутил себя по-настоящему желанным ребенком в счастливой семье, где его не отправляют спать голодным за малейший проступок, где не нужно уезжать в интернат, пусть и очень престижный, и где его делами, проблемами, заботами интересуются искренне, стараются помочь, а не перекладывают свои обязанности на экономку и водителя. Тёма немного переживал насчет переезда в столицу, но и ждал этого с нетерпением. Он уже намеревался поступать в институт по специальности журналистика. Мечтал о славе Тимура, громких расследованиях и разгромных статьях. Мой любимый с этим резонансным делом действительно прославился на всю страну. Его просто завалили предложениями о работе в самых известных издательствах. Но он остался верен себе. «Не привык я плясать под чью-то дудку и писать заказные статьи», ответил мне Тимур, когда спросила, почему он проигнорировал такие заманчивые предложения. «На мою долю с лихвой найдется зажравшихся чинуш и прочих бандитов. Без работы не останусь. Уж и не знаю, к счастью или к сожалению», — хохотнул он. Спорить не стала, хоть и не нравились мне его командировки. Всякий раз переживала, когда он начинал новое расследование. «Иришка, да ты никак ревнуешь», — подтрунивал надо мной любимый. «Боишься, что я спасу еще одну прекрасную незнакомку?» «Дурак ты, Ивлеев», — отмахивалась от его шуточек. «Прошу, просто будь осторожней. Не смогу без тебя. И Темка тоже». «Милая, никогда не думай об этом. Я всегда вернусь к тебе, что бы ни случилось». Мы сидели на небольшой веранде, любуясь закатным солнцем. Впереди у нас целая жизнь. Пусть непростая, со своими трудностями и заботами. Важно одно — мы вместе, а значит, все будет хорошо. Иногда я даже была благодарна Матвею. Если бы не его жестокость, мне никогда не удалось бы повстречать любимого человека. И я никогда не была бы счастлива.